Глава 22. «И кто тут еще кровосос?» — проносится в моей голове, пока мы с Наоки бросаемся в разные стороны. Разорвать дистанцию оказывается хорошей идеей, коварный ублюдок больше не высасывает нашу ки. Мои корни ударяют в брюхо исполинского воздушного змея, но это почти не влияет на траекторию его полета. Тело чудовища продолжает стремительно увеличиваться в размерах. Минши пролетает мимо, круша и разбрасывая деревья, словно былинки. Его огромная пасть хватает пустоту вперемешку с вырванной растительностью. Я тут же использую этот момент, мысленно сжимая кулак и подчиняя своей воле древесину, оказавшуюся в пасти монстра. Потоки ки устремляются за ним, заставляя растение стремительно разрастаться, распирая челюсти изнутри. Но это дает лишь секундную передышку. Вскоре противник восстанавливает силы и перемалывает разбухшую массу. В следующий миг он обрушивает на меня резкий удар громадного хвоста, впечатывая мое тело в ближайшее дерево. Я проламываю спиной один ствол, оставляя глубокие борозды на земле и круша торчащие корни. Во все стороны разлетаются щепки и листва. Остальные деревья почтительно расступаются передо мной. Погасив инерцию, я молниеносно разворачиваюсь и бросаюсь на врага. Наоки посылает в Яугуая мощные водяные потоки. Часть чешуйчатой туши оказывается заключена в импровизированную водяную тюрьму, которая тут же замерзает, сковывая его движение. Однако облачный змей с хрустом разбивает ледяной кокон и взмывает ввысь, обдавая долину шквальными воздушными потоками. Под его брюхом зарождается небольшой смерч, который стремительно ввинчивается в землю и мгновенно раздувается до чудовищных размеров. Противник обрушивает на нас ураган, а торнадо распадается на множество мелких вихрей, устремляющихся за нами в погоню. Даже моя недавняя беседа со стихией воздуха не позволяет приручить этот разбушевавшийся ветер, послушной воле могущественного создания. Минши искусно управляет стихиями, держась на расстоянии. С небес обрушивается дождь, но не обычный, рожденный в тучах, а сотканный из самого ветра. Воздушные клинки, пронизанные пульсирующими импульсами, закручиваются по сложным траекториям, повинуясь ки Яогуая. Меня терзают сомнения. Неужели такова его благодарность за нашу помощь? Неудивительно, что люди порой не видят разницы между этими созданиями и истинными демонами. Какое-то время мы вынуждены уворачиваться от потока могущественных атак, скрываясь за деревьями. Но в этой круговерти у меня появляется шанс перекинуться парой слов с Наоки. «Он все еще слаб и, кажется, опасается тебя», — замечает Наоки. «Важно другое. Киваю на духовную энергию, стягивающуюся к Минши. Он восстанавливает силы. Нужно заставить его спуститься». «Я займусь этим. Только не давай ему передышки», — уверенно произносит мечница. «Похоже, тренировки в долине пошли ей на пользу. Коротко обнимаю ее, скользнув ладонью по талии, и отступаю в сторону». Наоки тоже делает рывок. На миг мы скрываемся от взора Яогуая в густых кронах. Он бьет наугад. Хлесткие штормовые потоки и смерчи обрушиваются туда, где нас уже нет. «Я не позволяю Минши сравнять лес с землей». Высвобождаю свою ауру, наполняя израненные деревья жизненной силой и ки. Потоки энергии долины переплетаются с моими. Не стоит забывать и о бесценном даре Феррона, как и о прочих моих техниках. Пусть древесная стихия и подвластна мне, но творение Оранга поможет раскрыть весь ее потенциал. Достав из пространственного кольца краги древесного гнева, мгновенно надеваю их, и перчатки жадно реагируют на контакт, будто пробуждаясь от долгого сна. Они покрывают мое тело изумрудной чешуей с головы до ног. Лишь глаза остаются незащищенными. Рывком вылетаю на расчищенную Минши поляну, позволяя лесу восстанавливаться за моей спиной. И сразу же встречаю лавину воздушных клинков лоб в лоб, принимая их на себя. Противник неистовствует, но все тщетно. Моя драконья броня непробиваема. Я почти не чувствую урона, зато улавливаю малейшие эманации воздушной ки. Ощущаю, как она пульсирует, зарождаясь в ядре летучего змея, струится по меридианам и высвобождается в точности там, куда направляет ее разум Яо Гуая. Ки Мин Ши сжимает ветер в тончайшую нить, заключая его в крохотном пространстве. Так рождается почти невидимый клинок, определить который можно лишь по колебаниям энергии. Невероятная скорость превращает эту технику в смертельную угрозу для большинства адептов. Моя броня начинает потрескивать. Я выпускаю корни, и разросшийся вокруг меня лес готовит для летающего врага новые сюрпризы. Среди деревьев поднимаются шипастые побеги, наполненный моей ки терновник тянется ввысь, не уступая прочим исполинам чаще, а его колючки превращаются в грозные пики. Я прогоняю толчками свою ки по растительной сети долины. Целый град растительных стрел взмывает в воздух, словно снаряды искусных лучников. Змей поначалу извивается, пытаясь уклониться, но, получив несколько ударов, замирает, принимая на себя массированный обстрел. Его шкура оказывается, на удивление, прочна. Мы вдвоем словно состязаемся с ним в стойкости. Кто отступит первым? Чья защита в итоге окажется более хрупкой? Однако врага ждет еще один сюрприз, который я продолжаю готовить, застыв неподвижно. Лишь теперь я начинаю в полной мере постигать свойства крагов. Они не просто накапливают чужую ки, но и впитывают саму стихию атак. Повторить технику Яо Гуая мне пока не по силам, но я могу усилить свою. Не зря я вырастил вокруг целый лес, напитав его силой до отказа. В его дебрях скрываются особые деревья, по стволам которых струится не только древесная ки, но и ветер, перенаправленный из атак Минши. Эти деревья стремительно тянутся ввысь, лишенные кроны и ветвей. Их стволы истончаются, увлекаемые стихией воздуха, а затем выстреливают, словно снаряды баллисты. Бывший узник все яростнее обрушивает на меня потоки ветра. Чешуя, дарованная крагами, начинает трескаться. Но регенерация пока справляется с повреждениями. Гигантские древесные копья устремляются в небеса. Яо Гуай посылает им воздушные вихри наперерез. Большинство стволов разлетается в щепки, не выдержав напора стихии, но моя атака куда изощреннее, чем может показаться на первый взгляд. Расколотые снаряды хоть и распадаются на множество мелких осколков, но продолжают яростный полет, градом осыпая брюхо парящего врага. Они же прикрывают немногие уцелевшие стволы. Те впиваются в плоть Минши, и долину сотрясает полный боли рев. В ответ ветер, высвобожденный Яо Гуаем, обрушивается на лес за мгновение, сравнивая с землей целые участки. Однако упрямая растительность, подпитываемая моей силой, вновь устремляется ввысь. Так траву год за годом прибивают к земле шторма, но она всегда упрямо поднимает голову наперекор воле небес. Минши запредельно широко распахивает пасть, втягивая в себя потоки ки с невероятной скоростью. Он буквально иссушает ближайшие окрестности, еще сильнее нарушая гармонию долины. Теперь становится очевидно, что здесь истинный кровосос. Тактика обвинить противника в своих собственных грехах часто используется теми, для кого честь и добродетель — пустой звук. Наша схватка все это время была лишь отвлекающим маневром. Пока Минши парил в небесах, выкачивая энергию из окружения, он не замечал, как Наоки исподволь меняла течение водной ки. Она готовила свою технику, держась в тени. «Чувствую! Момент настал!» Изумрудные длани Асуры пробуждаются в ответ на мой зов. «Больше не ограничиваюсь обстрелом. Гигантские руки хватают стволы деревьев, превращая их в снаряды и швыряя в небо. Яо Гуай яростно кружит в вышине. Пытается достать меня воздушными потоками, но я больше не облегчаю ему задачу. В какой-то миг мы оба ощущаем, как сгущается давление. Воздух становится тяжелым, а поле битвы накрывает зловещая тень. Это формируются черные, как смоль, тучи. Никогда прежде я не видел стихию, полную такой ярости. В этой технике будто отразилась вся горечь от предательства, что испытала Наоки. Прекрасно ее понимаю. История о заболевшей дочери и отце, который всеми силами пытается ее исцелить, тронула и мое сердце. И, увы, закрыла от меня истину за пеленой лжи. Настолько же она стала сильна. Я не могу сдержать одобрительной улыбки. Обычно вода питает деревья, не наоборот, но наш союз явно пошел красавице во благо. Грозовой фронт прорезают вспышки молний, гром сотрясает округу. Один из разрядов чуть не опаляет хвост Минши. Яо Гуай мечется, ища путь к отступлению. Небеса перестали быть для него надежным убежищем. Снизу по брюху бьют мои остроотточенные снаряды. Будучи брошенными изумрудными дланями асуры, они обрели небывалую прочность. И все же истинную угрозу несет в себе сам дождь. Он обрушивается с небес сплошной, практически непроницаемой стеной. Потоки воды затапливают поле боя и прибивают крылья могучего облачного змея к земле. Минши пытается сопротивляться, но внизу его с готовностью встречаю я, не давая в полной мере перенаправить свое внимание. Так выродок и мечется, зажатый между молотом и наковальней. Он вновь разверзает пасть, намереваясь поглотить еще больше ки, защититься хоть как-то от шквала атак. Бесполезно. Водяные струи обрушиваются на Минши со всех сторон. Нескончаемые потоки затапливают все вокруг, превращая лес в бурлящее море. Гигантский змей беспомощно барахтается в бушующих волнах, а мои растения опутывают его, не давая вырваться из водяного плена. Чтобы самому избежать этой напасти, я одним мощным прыжком взлетаю на крону ближайшего дерева. Отсюда открывается вид на полузатопленную рощу и поверженного Яо Гуая в ее центре. Техника Наоки безжалостна лишь к одному существу в долине, к тому, кто предал ее доверие. Только Минши ощущает на себе всю ярость водной стихии. В то же время мои побеги купаются в потоках, жадно впитывая силу. Так проявляется любовь Наоки ко мне. На поверхности бушующего водоворота вздымаются огромные волны, но прямо от дерева, на котором я стою, к морде Минши протягивается ледяная дорожка, похожая на горку. Не теряя ни секунды, я прыгаю на нее и скольжу вперед. Древесная ки окутывает меня защитным коконом, позволяя стремительно преодолевать водную гладь. Однако я не единственный, кто жаждет поквитаться с врагом. Наоки тоже мчится к змею, рассекая волны клинком в своих руках, словно разъяренная морская богиня. Я кожей ощущаю исходящую от нее бурю эмоций. Никогда прежде не видел свою возлюбленную в такой ярости. Видно, ложь этого Яо Гуая, цинично сыгравшего на ее добрых чувствах, пробудила в ней настоящий гнев. Мы с Наоки оказываемся возле морды гигантского змея почти одновременно, когда в наше сознание врываются его мольбы. «Прошу, пощадите, я поведаю вам всю правду!» Для верности, дважды приложив противника так, что его морда мотается из стороны в сторону, я сдерживаю свой гнев. Эмоции Наоки вспыхивают с новой силой, но она также берет себя в руки. Наши техники постепенно успокаиваются, и окрестности приходят в порядок. Земля жадно впитывает воду, а излишки стекают в близлежащие водоемы. Моя ки помогает растениям восстановиться почти до прежнего состояния, не считая небольшого участка, где теперь лежит Минши, окутанный моей древесной техникой и местами покрытый прочной ледяной коркой. «Говори!» Наоки подносит меч, подаренный Фероном, к гигантскому голубому глазу. Ее голос звенит от напряжения. «Хватит лжи! Ты могучее и древнее создание, которому следовало бы обладать мудростью. Почему опустился до обмана? Зачем придумал эту сказку про дочь?» Я кладу руку ей на плечо, безмолвно поддерживая. Она делает глубокий вдох и отступает назад. Я тут же усиливаю давление корней. Они оплетают отросшие крылья Яо Гуая, угрожающе скрипя. «Вздумаешь лгать? Второго шанса не будет». Мой голос спокоен, но в нем сквозит неумолимая твердость. «Про дочь — это не вранье!» Нечеловеческий голос дрожит в нашем сознании, передавая вполне понятные эмоции и страх. «Просто я спас дочь уже давно, но...» Перед нашим внутренним взором вновь встают картины прошлого. Изувеченный воздушный змей, его дочь, начинает восстанавливаться, получив лекарство. «И цветок, он тоже был, клянусь», — торопливо добавляет Минши. «Только найти его мне помогла», — видение меняется. «Теперь мы видим прекрасную деву в легких шелках. Сакура, ученица великого Оранга. За свою долгую жизнь я знал немало смертных женщин, но ни одна не разжигала мою страсть так, как она. В голосе Минши звучит неприкрытое вожделение. Ее красота сводила с ума, будто цветение сакуры в разгар весны. Хотелось заполучить ее, сделать своей, подчинить эту силу и чистоту. Прикоснуться к запретному совершенству, познать вкус настоящей силы. Юная, но по-настоящему могущественная. Эта ученица прославленного Аранга была настоящим воплощением дракона. «И поэтому ты решил обмануть ее, как пытался обмануть нас?» — резко перебивает его Наоки. Ее глаза сверкают праведным гневом. «Зачем напал? Отвечай!» «Я не стану больше лгать. Обещаю рассказать все, как было». В голосе собеседника слышится горечь пополам со стыдом. Он вновь погружает нас в воспоминания, и его слова журчат фоном, словно печальная мелодия. «Как бы ни пылала моя страсть, ее сердце уже было отдано другому, мудрецу, достойному ее совершенства. Но я не желал смириться, решил, что получу желаемое любой ценой». Бесчетное множество раз Минши пытался добиться благосклонности Сакуры. Он являлся ей и в истинном облике могучего Яо Гуая, и в личине прекрасного юноши. Но все его ухищрения разбивались о непреклонность девы. И тогда, в своем безрассудстве, он совершил свою самую главную и непростительную ошибку. Приняв облик юного Ферона, он предстал перед Сакурой в их тайном месте, под сенью векового древа, где влюбленные укрывались от посторонних глаз. Но не зря Минши сам прежде превозносил мудрость девушки. Не прошло и пары минут, как она распознала обман. Яо Гуай даже не успел обратиться в истинную форму, чтобы взять верх силой или броситься на утек. Сакура одним точным движением пригвоздила самозванца к стволу. Минши отчаянно рванулся на свободу, перетекая в змеиное обличье, но древесная хватка была неумолима. Слишком поздно он осознал, сколь могущественна стихия, подвластная этой хрупкой на вид деве. Так и стал лжец-пленником собственной глупости и похоти. Дерево год за годом выкачивало из него духовную энергию, а облачный змей отчаянно пытался впитать ее из окружающего пространства, чтобы не умереть. Наоки до скрежета стискивает зубы, глядя на видение былого. Ее голос звенит от праведного гнева. «Как ты посмел так играть с самым сокровенным, что есть у людей? Для тебя любовь — пустой звук? Вам, бессмертным, прожившим тысячи лет, все едино? Чужие души для вас — забава, которой можно пренебречь в погоне за низменными желаниями? О, ты заслужил куда худшие участи, чем просто смерть. Я всем своим существом ощущаю неистовый вихрь ки, что закручивается вокруг Наоки. Лед стремительно твердеет, покрываясь острейшими шипами, и прорастает сквозь шкуру Минши, пронзая его плоть. Она бросает на меня взгляд, полыхающий тысячей искр, и я без колебаний вливаю собственную силу в ее атаку. Послушные моей воле корни стискивают тушу змея в беспощадных тисках. Лозы впиваются в него, словно зазубренные клинки, стремясь разорвать на части. О, этот лживый ублюдок сполна заслужил предназначенную ему кару. Древний Яо Гуай воет от боли. «Подождите!» — немысленно, а вслух вопит он. «Мне есть что вам предложить в обмен на мою жизнь! Пощадите!» «Говори быстрее!» — отвечаем мы в унисон. «Я покажу вам особое тайное место, которое позволило ученикам Аранга прославиться как пятеро бессмертных и достичь невиданных высот в культивации».